мы прошли двумя широкими коридорами, попали в небольшой уютный кабинет-библиотеку с камином, двумя креслами, бутылкой шотландского виски на маленьком столике и продолжили разговор как два английских джентльмена. В смысле, с выпивкой, но без наездов. «Никита Иванович, будете ли вы столь любезны уточнить, в чем именно обвиняется бедный фон Дракхен на этот раз?» «Хороший виски», — покачав бокал, сообщил я. «Благодарю. Получаю по франчайзингу. Итак...» На секунду я поймал себя на идиотской мысли, что сижу тут и веду аристократические разговоры с похитителем моей жены, а также всей лукошкинской опергруппы. Не говоря уж о царской чете. Ну что ж, надеюсь, вы не воспримете это как личную обиду и соблаговолите выслушать меня до конца, прежде чем предпримете хоть какие-то скоропалительные действия. В свое время я тоже насмотрелся фильмов про Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро, а значит, знал, как себя вести. Буду краток. Некоторое время назад в городе Лукошкине, столице суверенного русского государства, была похищена баня, в которой находились три девушки. Свидетели и улики прямо указывают на ваше участие в этом ужасном преступлении. Вы меня понимаете? «Продолжайте», — задумчиво кивнул змей, разворачиваясь к каминному огню чеканно-марийским профилем. «Не далее, как сегодня, когда я и подчиненная мне группа милиционеров с двумя добровольцами подошла к Стеклянной горе, мы были атакованы неким огромным, страшным и, как я понимаю, огнедышащим существом. Согласитесь, что не подумать в первую очередь на вас было бы наивно и даже невежливо». «Вы достойный человек, господин участковый», — после минутного размышления протянул хозяин, сделал большой глоток, долил себе виски и выгнул левую бровь. «Что, если я буду настаивать на своей полной невиновности?» «Это ваше право. Но меня интересует правда и ничего, кроме правды. Поэтому уточним еще один момент. Подземный дворец бессмертного Кощея Кирдык-Бабаича, если, конечно, это его настоящее отчество, но другого мы не знаем, буквально вчера был сожжен целиком. От самого домовладельца осталась кучка золы, почерневший череп и оплавленная корона. Перед входом на Лысую гору весь песок испещрен следами огромных когтей». «Обвинение серьезное, спору нет. Однако не все так явно, как кажется». «Вы готовы дать показания?» Я полез в карман за блокнотом. «Почему бы и нет?» С легкой зевотой откликнулся фон Дракхен. «В конце концов, съесть вас всегда успеется. Надеюсь, на этот счет вы не строили иллюзий». Я коротко кивнул. В сравнении с Кощеем этот типаж закоренелого преступника выглядел гораздо более воспитанным и обаятельным. Все-таки европейское образование, но не был от этого не менее жесток, не менее коварен. Так итальянский мафиози соотносился бы с ростовским братком. Его мнимая готовность к диалогу проистекала, скорее всего, от банальной скуки. Любые, даже абсолютно чужие преступления, приписываемые ему, лишь повышали его социальный статус, работали как черный пиар, лишь укрепляя его страшную злодейскую славу. «На мне много так называемых грехов», — неторопливо начал змей, пытаясь добавить виски и в мой бокал. «Я поднял ладонь. Достаточно. Без закуски не пьем. Свалюсь нафиг». «И вы абсолютно правы, я вполне способен совершить все то, в чем меня готово обвинить ваше следствие. Более того, мне даже выгодно признать свою вину». Я кивнул. Значит, мои рассуждения об этом типе были верными. «Но, честно говоря, пара моментов в этих преступлениях выглядит настолько топорными, что мне это несколько оскорбительно. Начнем с вашей столицы Лукашкинбург». То, что он рассказал дальше, заставило мою спину покрыться холодным потом. Все было не так. Все неправильно. Все наши версии, доказательства и улики рухнули в один миг, как картонный домик. Три девушки действительно у меня, но я их не крал. Они просто сами собой появились в гостевом крыле. Уверяю вас, у них есть все необходимое. Домой они не рвутся, и ни к какому браку их никто не принуждает. Возможно, вы даже успеете их повидать, прежде чем я проголодаюсь. Теперь о Кощее. Редкостный мерзавец был, не находите? «Не могу с вами не согласиться», — с чувством подтвердил я. «Именно поэтому вы его и убили». «Такое искушение имело место быть несколько столетий назад. В этот мой визит в ваши края я бы о нем и не вспомнил». По словам змея, выходило, что большинство известной нам информации о нем либо построено на неточных сведениях, либо просто высосано из пальца. Сам фон Дракхен, имеющий, впрочем, несколько имен, по его же словам, выводил свою родословную от легендарного скандинавского змея Йормунганда, а никак не от динозавров. Якобы он лично участвовал в битве со святым Георгием, был повержен, долго лечился в Карловых Варах и основное время своей бессмертной жизни проводит в Европе, а вовсе не спит где-то в горах. Тут меня банально обманули. Да и смысл спать столько лет? Слабость к юным девушкам разных национальностей и темпераментов действительно имеет место быть, но до уровня банального воровства он не снисходит. Девиц ему поставляют младшие братья-змеи, дети, племянники, кузены и внуки, коих у господина фон Дракхена имеется великое множество. И даже в его российской резиденции на Стеклянной горе этих родственников обитает сотен 7-8. Разновозрастных, разнохарактерных, но имеющих общую склонность к преступному образу жизни. Это просто какой-то преступный синдикат. То есть, если все это сделали не вы, то, возможно, мне стоит допросить ваших... Увы, моя любезность не простирается столь далеко, — лениво поморщился глава змеиной мафиозной группировки. «Я не могу позволить вам допрашивать, арестовывать и предавать суду никого из своей родни. Ферштейн?» «Понимаю», — согласился я, сам налил себе виски, опрокинул, занюхал рукавом и уточнил. «Даже в том случае, если кто-то из них попытался подставить вас?» «Поясните». «Элементарно. Положим, кто-то из ваших братьев, например, тот малоприятный тип, что получил от меня по ушам, решил занять ваше место и возглавить семейный клан. По сути, ему достаточно провернуть ряд громких преступлений, в которых обвинят вас». «И что? Разве я против?» «Вот именно. Вы за. Однако этим вы невольно создаете себе имидж уставшего вождя, охотно приписывающего себе заслуги других. В один прекрасный момент семья решит, что дорогу пора уступить молодому и перспективному». «И кто же посмеет бросить мне вызов?» От громкого хохота фон Дракхена полупустая бутылка из-под виски разлетелась на тысячу осколков. «Допустим, все. Абсолютно все. Сколько вы сказали их тут? 6-7 сотен?» Змей резко оборвал смех, недобро уставившись на меня. Я спокойно выдержал его взгляд. Глаза красавчика изменили форму зрачков с круглых на вертикальные. На миг мне показалось, что в кабинете стало заметно жарче и вроде бы даже пахнуло горелым мясом. Не знаю, откуда это личные ощущения. Я реально понял, что эта допотопная тварь в любой момент может сожрать меня вместе с планшеткой, а фуражку выплюнуть и повесить на стену как сувенир. В его взгляде плескалась какая-то межгалактическая тьма без единой искорки света. Ни милосердия, ни ненависти, просто застывшая вулканическая лава, черная и страшная. «Штаны в порядке?» «Что?» — не сразу сориентировался я. «Да, все в норме. Испугался, конечно, но не до такой степени». «Молодец!» — холодно одобрил змей. «Другие послабее были. А так, спасибо, уважил. Не люблю жрать перепачканное». «Давайте сменим тему», — решительно предложил я, отставляя стакан и мгновенно трезвее. «Мы с вами цивилизованные люди. Надо же искать хоть какой-то компромисс». «Ваши предложения?» «Дайте мне найти того, кто вас подставил». «Ну а взамен что попросишь?» «Отпустите девушек, мою опергруппу, царя и... Дьяка Груздева тоже». «Девушек неволить не стану, захотят уйти, пусть идут», — равнодушно повел плечами хозяин Стеклянной горы. «Про царя и дьяка знать ничего не знаю, честное слово. Если их кто и взял, то не я». «А мои сослуживцы?» «Старушка и парень, забирай». «Значит, они у вас», — обрадовался я. Фон Дракхен кивнул, щелкнул пальцами, и каминная стенка с двумя шкафами книг плавно отъехала в сторону. К моему немалому удивлению в комнату шагнула чернокудрая красавица с изящно изогнутым испанским носом. Традиционный русский сарафан облегал спортивную фигуру, и если что ее и портило, так кокетливая родинка на подбородке. Вру. Родинка даже придавала ей какой-то неуловимый шарм. Рядом на задних лапах сидел волк. «Никишка, сокол ясный и живой!» Девушка без предупреждения кинулась навстречу и повисла у меня на шее. Я не сразу осознал весь кошмар происходящего, а, поняв, просто впал в нездоровое остолбенение. «Бабуль!» «Узнал! Узнал, участковый!» Молоденькая, как яблоневый цвет, баба-яга от всей души расцеловала меня в обе щеки. «Жив-здоров! Да еще и нас с Митенькой нашел!» «Митя, иди сюда, дурень невежливый! Лизни ручку начальству любимому!»